Ситуация. В классе появился новенький. Мальчик сильно заикался. Учащиеся встретили его недружелюбно, смеялись и дразнили его. Возник конфликт. В конфликт вовлекся классный руководитель, который ставил двойки по своему предмету тем, кто дразнил. Проведите психологический анализ сложившейся ситуации. Решение. Классный руководитель поступил неверно, используя двойки. И вообще трудно воздействовать на учащихся в такой ситуации. Необходимо решать ее, учитывая положение со стороны новенького ученика, как он должен реагировать на реплики учащихся, как себя вести. Кроме того, классный руководитель должен выявить, что новенький может делать очень хорошо, чтобы это качество обнародовать учащимся. Лучше переключить внимание учащихся с заикания на какие-то его способности, чтобы они оценили его хорошие качества.